Испуганный Тутмос отступил назад. Наследник взял Сару за руку и поднялся с нею во второй этаж, посадил за стол, на котором стоял недоконченный ужин, и, поднеся светильник к ее голове, сорвал с девушки повязку. «Да это даже не рана!» — воскликнул он. «А только синяк!» Он долго и пристально смотрел на Сару. «Никогда не думал, что у тебя может быть синяк», — сказал он. «Это очень меняет лицо». «Я тебе больше не нравлюсь?» — тихо спросила Сара, поднимая на него большие, полные тревоги глаза. «Ах, нет. К тому же ведь это пройдет». Он позвал Тутмоса и негра и велел рассказать, что тут произошло. «Он нас защитил», — сказала Сара. «Встал с топором в дверях». «Это действительно так?» — спросил царевич, пристально посмотрев на невольника. «Разве мог я допустить, чтобы в твой дом, господин, ворвались чужие люди?» Рамсес погладил его курчавую голову. «Это поступок мужественного человека», — сказал он. «Дарю тебе свободу. Завтра получишь плату и можешь возвращаться к своим». Негр зашатался. Он протер глаза, белки их ослепительно сверкали. Негр бросился на колени и, стукнувшись лбом об пол, воскликнул: «Не гони меня от себя, господин!» «Хорошо», — ответил наследник, — «оставайся со мной, но уже как свободный солдат». «Вот такие люди нужны мне», — прибавил он, взглянув на Тутмоса. «Он не умеет говорить так красноречиво, как смотритель книгохранилищ, но всегда готов сражаться». И снова стал расспрашивать о подробностях нападения. Когда же негр рассказал ему о появлении жреца и совершенном им чуде, царевич схватился за голову и воскликнул: «Я несчастнейший в Египте человек! Скоро я не скроюсь от жрецов даже у себя в постели! Откуда он? Кто такой?» Этого негр не мог объяснить, но сказал, что жрец защищал Сару, что нападением руководили не египтяне, а люди, которых жрец назвал врагами Египта и которых он тщетно призывал выйти вперед. «Чудеса, чудеса!» — задумчиво повторил царевич, бросаясь на кровать. «Мой черный невольник поступает как храбрый солдат и вполне разумный человек. Жрец защищает еврейку, потому что она принадлежит мне. Что это за странный жрец? Народ египетский, преклоняющий колени перед собаками фараона, нападает на дом наследника престола под предводительством каких-то врагов Египта. Я должен сам все это расследовать».